Глава вторая. Утром, когда я проснулась, весь дом стоял на ушах. Болтовня, смешки, сестры были взволнованы. Псы, растущие из тела Сциллы, яростно лаяли, а две Граи спорили между собой. «Отдай мне глаз!» — потребовала Энио хриплым голосом. «Я хочу взглянуть на чужака, что переступил наш порог!» «Ага, разбежалась!» — еще суровее ответила Пемфридо. «Ай, больно! Если бы я могла, то прокусила бы тебе кожу до крови!» — посетовала Энио. «Когда ты отдашь мне глаз, смотреть уже будет не на что! Хватит надо мной издеваться!» «Сейчас гость беседует с нашими родителями. Думаешь, он пришел просить моей руки?» — спросила Пемфридо. Издевательский смех Энио прервался новым криком боли. Должно быть, ее укусили. Она со злобой ответила. «Ты себя-то видела? Ты же знаешь, что мы с тобой страшные. И хоть мы ненавидим друг друга, но по отдельности не можем. Кто возьмет в жены девушек, кожа которых покрыта морщинами, как у прошлогодних яблок?» Окончание их спора я не услышала, поскольку в комнату нагрянула няня. «Медуза, ты еще не встала? Поднимайся, надевай тунику и пойдем в прихожую». «Что это у тебя на голове творится? А ну дай-ка я тебя причешу». Я пощипывала ягоды с грозди винограда, которую принесла нянечка. Она сама в это время суетилась вокруг меня и безжалостно дергала пряди волос. Я только вертела головой. «Няня, что происходит? К нам что, сам Зевс сошел с небес?» Она улыбнулась моей шутке и ответила. «Ну ты и лиса. Сразу поняла, что наш гость — важная персона. Нет, это не Зевс. Радуйся, что Верховный Бог не обратил внимания на твою красоту. Ведь его любовь не приносит женщинам счастья. Либо они умирают, либо их в кого-то превращают. Тебя ждет не он, моя крошка, а бог рек. Хорошая партия, поверь мне». Войдя в зал, я увидела, что родители общаются с незнакомцем. Но, заметив меня, все замолчали. Краем глаза я увидела лица сестер, которые заглядывали в окна и приоткрытую дверь. Они старались не выдать себя, но и упустить ничего не хотели. Думаю, они мне завидовали. Но на деле я пока не чувствовала, что готова связать свою жизнь с кем-либо, будь то смертный мужчина или бог. Хоть я уже и не маленькая, но хочу остаться в доме, где прошло мое детство, с родителями. Может, когда-нибудь потом выйду замуж, но не сейчас. Из-под опущенных ресниц я бросила быстрый взгляд на гостя. Он был молод, высокомерен, спина прямая, красив, как статуя. Но эта красота оставила во мне только холод. Однако его взгляд... Ох, этот взгляд! Он рассматривал меня, буравил, сверлил. Я даже пошевелиться не могла. Меня словно обратили в камень. В висках стучала кровь, смущение охватывало меня все больше. Сквозь окутавший меня туман пробился голос. Это говорила моя мать. «Медуза, Медуза, дочка, ты хорошо себя чувствуешь?» «Да, хотя нет. Ведь бог рек протянул мне яблоко. А это знак, что он просит выйти за него замуж. Если отвечу «да», прощай, моя свобода и беззаботность. Не нравится он мне. Да и когда бы он успел мне понравиться? Ведь мы с ним и словом не обмолвились. До сегодняшнего дня мы даже не виделись. У меня нет никакого желания всю жизнь барахтаться в пресных водах. Мне по душе соленое море. Если я отвечу «нет», я его разозлю. А злить Бога опасно. Да и родители оскорбит мой отказ. Я во всем должна их слушаться. И все же я сделала глубокий вдох и еле слышно проговорила. «Спасибо, но я не могу. Я слишком молода. Я недостаточно красива для вас. Я не умею вести хозяйство. Я не хочу». И, едва не плача, выбежала к себе в комнату. Весь день я провела одна, лежа на кровати. Я была словно раздавлена. Вечером ко мне заглянула мама. Она присела рядом и погладила меня по щеке. «Твои сестры в бешенстве, отец тоже. Я даже представить себе не могла, что ты откажешь. Дочь моя, ты же такая красивая. Придется сделать выбор как можно скорее. Порой. Красота — это бремя. Я очень боюсь за тебя. Теперь еще Граи не будут со мной разговаривать. Сестры Горгоны ядовито обсуждали прямо при мне. «Красавец-бог попросил ее руки, а она имела наглость отказать», — возмущалась Фино. «А на нас он даже не посмотрел», — сожалела Эвриала. «Я бы точно ответила «да». «Она слишком гордая», — добавила Сфино. «За это судьба точно сыграет с ней злую шутку». Кровь ударила мне в лицо, гнев переполнял меня. «По-вашему, я не имею права выбирать судьбу? Достаточно того, что бог красавец, и просто того, что он бог? А если он никак не отзывается в моем сердце?» Но они даже не соизволили мне ответить. В отчаянии я разрыдалась. С тех пор не проходило и дня, чтобы к нам не приходили просить моей руки. Как-то раз с яблоком пришел даже сын Титана, на следующий день потомок Эола. Были и обычные смертные. И все время с моих губ срывалось одно лишь слово «нет». Но вот что удивительно. Чем больше я отказывала, тем дальше распространялась слава о моей красоте. Женихов становилось все больше, они были все настойчивее. «О твоих длинных кудрях говорят даже в море. Остерегись! Они посчитают тебя гордячкой и разозлятся, что ты отвергла все предложения!» — увещевали меня мама и сестры. И вот однажды к нам в дом постучал сам верховный бог морей, Посейдон. «Позвольте мне развлечь вашу малютку Медузу», — попросил он Форке. «Кажется, она здесь совсем заскучала». Отец побледнел, но согласился. Он не чувствовал себя вправе отказывать морскому богу. Форки провел его ко мне в комнату. Посейдон предложил мне выйти на улицу, прогуляться. Пока мы пересекали двор, бородатый бог остановился и, опершись на трезубец, принялся рассматривать мою сестру, милую Фоусу. «И это тоже неплохо», — задумчиво сказал он. «Может, жена из нее вышла бы получше». Затем он снова посмотрел мне в глаза, обвел взглядом мою стройную талию, утонченные запястья, длинные волосы и громко добавил: «Но ты намного красивее. Поговаривают, ты решила выбрать себе мужа сама?» Его смех прогрохотал, как бушующее море. На меня упала тень. Впервые в жизни мне стало страшно.